приданы советские военные советники. Информация выглядит исключительно сомнительной с точки зрения специалистов, которые неоднократно видели на поле боя никарагуанские войска под руководством кубинских офицеров, когда это требовалось. На следующий день она сообщает, что русские техники сооружают телекоммуникационный центр около гондурасской границы. Информацию невозможно проверить, но она выглядит правдивой. И, наконец, газета «Первый» сообщает, что спикер Палаты представителей, демократ О'Нил, якобы сознательно изменил распорядок дня ассамблеи, чтобы блокировать предложение о помощи Контрас. Иногда «Таймс» переходит всякие границы, и ее хватают за руку конкуренты. 17 мая 1985 года «Мунистская газета» подает своим читателям сенсацию с заголовком во всю первую полосу. Доклад о политике Вашингтона в Латинской Америке, который на следующий день должен произнести директор ЦРУ. Комментарий к тексту уточняет, что речь идет о самом убедительном аргументе, когда-либо разработанном администрацией Рейгана для оправдания помощи борцам за свободу. Вашингтон Таймс утверждает, что только ее корреспонденты могли добыть эту копию заранее. К несчастью для газеты Америки, так газета величает себя, агентство печати садятся на телефоны, чтобы проверить новость в ЦРУ, и быстро выясняют, что Уильям Кейси, его директор, произнес эту речь 2 неделями ранее перед членами одного нью-йоркского клуба. Цель этой так называемой сенсации была проста. Через 10 дней после начала газетной кампании за сбор средств помощи Контрас и за несколько недель до начала новых дебатов в Конгрессе по вопросу официальной помощи антисандинистским партизанам, мунисты и их консервативные союзники пытаются в очередной раз драматизировать ситуацию в Центральной Америке, чтобы оказать давление на либеральную и демократическую оппозицию. Nicaraguan Freedom Fund. Нью-Йорк, 1 февраля 1980 года. Дорогой Жорж, как вы знаете, большую часть времени я разъезжаю по всему миру и только сейчас узнал, что вас привлекают к суду по делу Кюрель. Мне очень странно, что суд занимается тем, что считалось секретом Полишинеля для всех западных разведок в эти последние годы. Все встречи, которые я имел в качестве репортера со службами западных разведок, не оставили у меня ни малейшего сомнения. Господин Кюрель был ключевым лицом в системе восточных разведслужб, а не тем, за кого себя выдавал. Хорошо зная, что западные службы не имеют привычки подтверждать истинную, но деликатного свойства информацию, особенно когда это касается столь щекотливой темы, как личность агентов, я подумал, что услышанное мною из уст высокопоставленных руководителей разведки ряда западных стран может оказаться вам полезным. Поэтому разрешаю вам представить это письмо суду. Мои наилучшие пожелания в успехе. Искренне ваш Арно. Арно — это Арно де Бошграф, Жорж Сюфер. Первый еще некоторое время тому назад был одним из ведущих репортеров американского журнала «Ньюзвик», второй автор передовиц в издающемся в Париже журнале «Пуэн». Анри Кюрель был убит неизвестными лицами 4 мая 1978 года. Еврей, родившийся в Каире, основатель египетской коммунистической партии, он руководил из Парижа помощью освободительным движениям Третьего мира, известным под названием «Солидарность». 2 годами ранее в серии громких статей Жорж Сюфер превратил его в агента КГБ, чуть ли не руководителя международного терроризма. Друзья Анри Кюреля считают, что Сюфер несет моральную ответственность за преступление и преследует его по закону. Они считают, что держат в руках доказательства должностного преступления. Немецкий еженедельник «Шпигель», который выдвигал против Кюреля те же обвинения, что Пуэн, незадолго до убийства заплатил приличный штраф за клевету. А комиссия Государственного совета Франции также до убийства аннулировала предписание о высылке, выданное после появления лживых статей. В настоящий момент идет процесс посмертной реабилитации Анри Кюреля.